Эту программу вы можете смотреть с помощью компании CityVisor на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах. Добрый вечер, Михаил Сергеевич. К вам тут ГКЧП. 21:04 в Москве. Микрофон Наргиз Асадов, Алексей Венедиктов. Это передача 48 минут, но это продолжение нашего большого разговора с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, первым и последним президентом СССР. Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Добрый вечер. И мы сегодня поговорим, как закончилась вот эта вся эпопея с ГКЧП. Она продолжается. Алексей. И об этом тоже. Да, я сейчас прошу наших слушателей увести детей от радиоприемников, потому что сейчас будет использована мною и, может быть, Михаилом Сергеевичем ненормативная лексика. Вот, Михаил Сергеевич, увели, да? Все увели? Отлично. Сделайте потише там, где дети. Михаил Сергеевич, почему вы несколько раз публично сейчас назвали членов ГКЧП мудаками? Так они заслуживают этого. Почему? Прежде всего, они идиоты. Это раз. Почему идиоты? Прошли через такие трудные этапы, и, наконец, у нас появляется антикризисная программа, причем к ней подключаются все республики, даже Прибалтика. За этим вырисовывается, вы почему не назначили уже подписание, потому что завершается подготовка договора. Он вот. Ну, четвертый он был опубликован, если даже не второй, может, ошибается. Значит, в этой ситуации, когда вот так мы выходим, выползаем, тяжелейшие обстановки, тут на рынке что творится, ну, и они выступают. Значит, это же ясно, только можно уже тогда, когда они паникуют. Да он и сказал Крючкову, что послезавтра будет поздно. Uh-huh. Завтра. В общем, под Ленина, под Ленина. Я думаю, что только авантюристы или идиоты могут пойти уж в это. Это же ситуация такая. Ведь до этого было у них сколько возможностей. Это был съезд, это был два пленума, это были две сессии. И они везде ставили, они готовились, они ставили. Они довели до ситуации до того, что я сказал, я ухожу, я пойду, подаю отставку. Это апрель. Апрель. После, кстати, образования 9+1. Угу. 9+1 собираются и говорят, да, у нас общество сейчас настолько, ситуация там обострилась, и даже раскол есть, надо как-то все-таки перед этими всеми делами, и мы перевал осиливаем, и надо действовать вместе. И приехали, иначе Борис Ельцин присоединился и тоже. Сказал, меня вот кто-то его спрашивал, он сказал, что меня спрашивают, вот, что мы противники с Горбачевым. Угу. Я говорю, знаете, мы противники, ну, такие, но мы ищем все-таки наиболее такой ответ. Я передаю смысл. Но если дело станет о том, что угроза Союзу, мы объединимся. Тогда непонятно. Михаил Сергеевич, вот все-таки вы этих людей... Я говорил один вопрос. Так, Наргиз продолжение. Да, давайте все-таки вернемся тогда. В 20 августа 91-го, получается, года. Вы подробно нам рассказали в прошлый раз про 18-е, про 19-е, как вот вы их провели эти дни. А вот 20-го, как это, что вы делали 20-го числа? У вас еще нету связи, правильно я понимаю? Нет, вот мы... Связь у нас появилась, это мой Sony. Угу. Сейчас он у нас там лежит на выставке нашей. Угу. Вот. И это позволяло нам через Турцию слушать BBC. Оттуда более самая такая информация. Больше ничего вообще нет. Вот то самое 20 число, которое должно было быть историческим, подписанием договора о Союзном государстве. Меня вообще говоря, больше всего поразило, надо же быть таким, ну, предельно безответственным, моральным и так далее, когда я увидел эту пресс-конференцию. Но это 19-го. Да. Но это же с переходом на 20-е. Значит, они были, они все видели. Был разговор острый, серьезный. И, кстати, я думал, что это то, что я острый такой разговор с ними, и говорю, слушайте, вы считаете, что вы правы, я считаю, что я прав. И до сих пор вас нигде, уже мы несколько месяцев подряд выясняем ситуацию, но вас нигде не поддержали. И на съезде, и пленумы, и так далее. Нет, вы идете этой дорогой. Езжайте и скажите, что я все это отвергаю, все ваши предложения, там, подписать. Ну да. ЧП, передача власти. Да, передать власти. Теперь я вот только что прочитал, действительно, все это они с этим приезжали. Они кое-что и не показали, они видели, как складывается ситуация. И вы езжайте и предлагайте. Я буду выступать, вы выступите. Решат на Верховном Совете на съезде быть по-вашему. Хорошо. Но я считаю, что вы ошибаетесь. Вы угробите себя с хорошим словом. И добавок опять сказал, черт с вами. Но вы погубите страну. Ну вот, собственно, вот это... подход к 20-му, Наргиз. Да. Потому что 20-го, это какое-то у вас и должно вот... быть черное пятно. Никто не приезжает, никто не звонит. Кстати, они остались никто. Ночевать не, вообще, на потом... хорошем? Никто не звонил и не собирался звонить. И их когда припекло, и Язов увидел, что так вот ситуация обернулась, он говорит, я еду, отменил вывод войск, отменил. Крючков сказал, я с тобой еду. И вдруг целый... Это 21-го, Михаил Сергеевич, проскакиваете. Да-да-да, нет, я просто хочу сказать. Да. Вот. А 20-го как раз происходило то, что должно было провести. Будет или не будет штурм Белого дома? Угу. Центральный вопрос плана ихнего. Я продолжал писать... Они есть у них эти. Мне докладывали, что они есть, и сказали, что и в деле они где-то есть. Я телеграмму немедленно прошу предоставить самолет. Они же самолет, на котором я должен был улететь, они забрали его и угнали. Угнали? Угнали. Воздушные пираты? Да, у них много чего надо было делать, и они там прятали все, так сказать. Вот. Самолет для вылета в Москву. Тогда уже были введены танки. Я сказал, говорит, немедленно вывести танки. Немедленно. А как телеграммы-то передавались? Через охрану? Через Генералова. А, через Генералова. И он мне говорил, что я передал. Угу. Больше того, 20-го именно он сказал, будет ответ. Так. Значит, у них, наверное, запахло керосином там. Угу. Я делал одно. Значит, они ставку сделали на то, тем более передали, что вот это через BBC, что вот на это сделана ставка, что Горбачев недееспособен, что он был в постели, он даже не мог с нами побеседовать, как это, поэтому безнадежно надо решать. То есть это ложь, авантюризм, предательство и все на лжи. Это, конечно, меня больше всего задевало, если в плане человеческом, это ложь. Люди, Янаева дважды выходил на трибуну, защищал и продвигал его. Оказывается, теперь я узнаю, что он секретарю ЦК по международным делам у Фиделя, Альмейда, кажется, у него говорит, скажите... Фиделю пусть не беспокоится. К осени, осенью решим все. Значит, и Фидель как-то тут непонятно выглядит. Вот, кстати, Михаил Сергеевич... Значит, ну да, но это же все, так сказать, люди, которые исповедовали методы жесткие, если не диктаторские, то... А технически как вы передавали вот все эти телеграммы, вот через генералов, как эта связь технически осуществлялась? В руки. Это... Отдавали Черняеву. Я диктовал, писали, я подписывал все. Ну, это как бы нормальный процесс. А вот как было с той, она шла долгими там путями, все-таки дошла. Михаил Сергеевич, вы затронули вопрос Фиделя, не хочу пропустить. Вот 20 числа очень многие ваши партнеры, я имею в виду лидеры стран, они осудили ГКЧП и так далее. А вот ваш товарищ Миттеран занял странную позицию. Вы как про нее узнали? Тоже по BBC или потом уже? Нет, я узнал, потому что посол приехал ко мне. Но это потом уже или и когда? Нет, это тогда же. Тогда. Это же приехали вот эта группа 21-го. Ну, 21-го, да? Да. Ну, так, только зачем, тогда, зачем да. Скажи, посол приехал? Ну, а? Сейчас расскажете, подождите. Вот про... нет, то есть не 20-го? Нет, то есть не 20-го? Нет. То есть 20-го у вас был такой день, нет, когда у вас был да. только собеседник генералов и семья? Всего я, так сказать, списка не знал. Что еще 20-го я делал? Я... Специально это вызывает, сейчас я думаю, боже мой, ну как же, ну это может быть люди, которые, у которых есть задание выкачать из этого 20-летия максимум того, что у них какие-то есть цели. Я хожу специально по режиму, так сказать, хожу, купаюсь. Я не иду то никуда. В море вы идете? А? Вы в море идете купаться? Нет, или в бассейн? Нет, в бассейн. Бассейн, да. Я не иду ни в какие, ни в дом, никуда. Вот все время семья прошу. Почему? Чтобы видели, что я нормальный. По крайней мере, это же моряки все видели. Угу. Потом и говорили уже корреспондент, писатель из Петербурга, Че. Не помню. Ну вот я, у меня и книжка его есть, он описывал. Там ему, он беседовал и с моряками, которых вывозили на этот аэропорт, куда должны были сесть и могли сесть, так сказать. И было дано указание несанкционированной посадки бить на поражение, так сказать. Ну, там адмирал Чернавин, по-моему, тогда командовал Черноморским флотом. А вот давайте тогда 20-го... По-моему, не Чернавин. Не Чернавин, да? Не Чернавин. Ну, доверимся вам. 21-го. Украинское имя. Хорошо. 21-е, утро. Переспали ночь. 21-го. Ну, штурма не было. Если можно сказать, что спали. Ну, это все шло вот так. Потому что уже в таком состоянии была Раиса. Как раз именно 21-го. Ей очень плохо стало. И спасали. Правая рука поднялась, речь она не могла говорить, начала заплетаться. И вообще она растерялась. Но благо врач был лечащий там, и другой, реаниматор. Ну, в общем, короче говоря, применили все средства. И я не знаю, к чему они пришли, что это был. Или микроинсульт, или микроинфаркт, или какой-то... сильный спазм. Я думаю, и то, и любое могло быть. А вот 20-го, 21-го? Вот это самое, вокруг этого. А потом, когда 21-го вот. Стало ясно, почему опять BBC передала, что они едут, Крючков как бы сказал, так вышла, видимо, информация, пусть все посмотрят, члены ГКЧП, в каком действительно состоянии Горбачев. Это по радио услышали? Да. Да. Она в панике была. Что это значит? Значит, меня должны сделать таким, каким нужно Крючкову. Что я лежу, так сказать, парализован или что-то. Ну, зная все возможности и способности таких организаций. Вот. То есть вы осознавали 20-го и 21-го, что, в общем, в вашей жизни и ну, безопасности вашей все дни стране, нам вашей ясно было, семье... потому что предыдущие дни, по-моему, это было как раз 20-го, были попытки что-то, какие-то шевеления вокруг нас. Они же никого не пускали. Никого. Приходили делегации, депутаты, никого не пропустили. И из дачи никого нет, даже и детей не выпускали. Ну вот. И там был один момент, мне потом уже доложили, говорит, какая-то возня идет. Но мы исходим с ваших указаний. А я сказал указания. Это охрана, да? Да. Ваша близкая. А указания мои такие были. Если не выполняют ваши требования и что-то получается, действуйте, применяя и оружие. Вплоть до применения оружия. А детям вы что говорили? Как вы им объясняли ситуацию? Они как... Внучкам. Раиса их прятала. Мы их держали. Они не знали. Угу. Они понимали, что что-то происходит. Сколько лет-то было, Ксюша? Ну, не маленькая, Ксюха 80-го года. Да, ну так это уже. Жил 11 лет уже. Она уже понимала. Она понимала, наверное. Она понимала. Ну, это малыш была. Настя. Да. Вот 21-го вы услышали, что летят. Да. И чего? Вот ничего. Нет, ну чего? Вы сидели, ждали, что ну сел Михаил Сергеевич. И чего сказал? Я опять в свой кабинет. Ну, тут Раисой больше занимались, потому что надо было. Она уже ее уложили, уже началось. А у нее ситуация была опасная. Я думал, что это кончится инсультом. Но ведь после этого пошли в нее, когда мы приехали в Москву, и кровоизлияние в один глаз, второй глаз, и пошло. Она. То есть вы считаете это последствия вот тех событий, да? Ну, безусловно. Нет, и пресса хорошо работала, я имею в виду, жирные кавычки после уже. Ведь то, что в газетах писал, я не знаю, кто это может выдержать, но я выдержал. В этой связи, вот вы услышали, что они летят, а потом вы услышали, что летит Рудской, что летит делегация российская. И вот какие ваши были мнения, решения, представления, чего делать? Вот летят два самолета. Рудской днем, насколько я помню, приехал. Во-первых, те, кто прилетели, они первые прилетели. Это ГКЧП? Да-да. И, там и начали там просить о встрече. Передают через охрану. Я сказал, сначала включите связь. Они говорят, ну, это долго, это минут 20 потребует. Я говорю, ничего, я ждал, говорю, больше, без связи. А кто эти, а Крючков прилетел, да? Прилетел Крючков, Язов, Ивашко, Лукьянов. Угу. Ну, про связь мог принять решение Крючков, как я понимаю. Да. Включили они. Всю связь? Да. И я начал разговаривать, позвонил. Кому вы первым позвонили? Ельцину. Что сказали? Ну, голос у меня все-таки, я помню, что еле сдержался я. Я поприветствовал, сказал, что вот так. Потом Назарбаеву. А что вы им говорили? Потом что мне включили потом связь? Потом Бушу. Что вы говорили? Мне включили связь? Что вы им могли сказать? Они еще там, охрана еще там. Вам только включили связь. Ничего, что я вот жив-здоров, и что я информацию получал вот оттуда-то. Угу. Они начали. А потом я начал, Моисееву позвонил, генералу армии, угу. И сказал, ты бери на себя функцию, исполняй обязанности министра. Никого не слушай, кроме, и ничего не слушай, кроме моих команд. Коменданта Кремля. Сказал, всех задержать, никому не позволяй ничего, не вести, ни документацию вытащить, все. Вот эти распоряжения раздал. Рудской вас звал в тот же день улететь с Фароса. 21-го. С ним на самолете. Там Сашка, да. Извиняюсь, что я его назвал так. Он веселый человек. Он быстро говорит, все. Так, даже черта. По-моему, 70% того, что не было. А что было? Пусть не обижают. Да, расскажите, а что было? Прилетел со своим самолетом с 40 автоматчиками, по-моему. Вот это главное было. И когда я собирался улетать, сказал, все-таки надо моим самолетом. Угу. Я согласился. Почему? И мы сделали. Ну, почему вы согласились? Потому что... Ваш же самолет стоял уже? Потому что могли... Силы найтись, которые еще хвост остается большой. Тем более понятно, что они уже проигрывают. На все могли пойти. Мы сделали так. Подошли к моему самолету. Я поговорил с экипажем. И сразу от этого пошли в другой и сели. И сказал, посадите мне Крючкова. Все. Ваш самолет. Вот, в Рудского самолет. Рудского, да. А вот мы пропустили. И он добивался все время, чтобы... Добивался, чтобы встретиться, переговорить. Ну, конечно, я ему. Я там попросились Ивашко и Лукьянов. Это еще в Фаросе, 21-го. Да, да. Анатолий Лукьянов я просто несколькими словами, очень крутыми. Никогда я, конечно, такого ему не говорил, подобного. Я сказал, ты предал просто нашу молодость, ты же он, да нет, да нет. Вот сейчас совсем из того расследования, которое вот ведет фонд, и уже мне дали первый вариант, они будем обсуждать уже скоро на круглом столе. Я думаю, вот вы откликнетесь, это будет завершающий этап. Это очень... Там много интересных материалов в этом. То есть вы приняли только Ивашко и Лукьянова, а Крючкова и Язова? Там, в Фаросе. Конечно, конечно. И что они вам сказали, что вы им сказали, Михаил Сергеевич? Вот о чем был разговор-то? Никакого разговора. Будем разговор, сказал вы. Я сказал, назвал их, кто они. Вот это. Ну, они вот... Генерал появился там, я старый дурак, послушал этих, вот это, все, он их обозвал там, ну, уже пошел, так сказать, распад банды. Вы сказали, в самолет вы позвали Крючкова. Вот да. О чем вы с ним говорили в самолете? Я взял специально, чтобы вообще он, так сказать, был рядом, чтобы он не мог ни звонить никуда, никаких команд давать. Потому что это службы, у которых возможности и длинные руки, и все. А мозги часто бывают короткие. Михаил Сергеевич, объясните, пожалуйста, вот этот вопрос, который... И мы ехали в самолете, летели, и всю дорогу сели на дно прямо, разговаривали. Приехал же Евгений Примаков, по-моему... Бакатин еще приехал. Приехал Владимир Викторович Балла. Бакатин. Скажите, пожалуйста, почему, можете объяснить, помните, почему вот, значит, и члены ККЧП, и российская делегация приехали 21-го, а вы вернулись 22-го? Что это была за ночь? Вот что там происходило? Где там спал Дмитрий Тимофеевич Язов? В вашем доме? Это меня не... Грудской, в вашем доме? Да, вообще там рядом, на территории. Уже на они территории. Никуда не могли уйти. Уже. А почему нужно было проводить ночь, а немедленно вернуться в Москву? Ну, знаешь, это же вот такое состояние было, что вот за ночь мы как-то привели в порядок более-менее Раиску. Но все-таки все равно. Все-таки все равно под руки почти, так сказать, почти вынесли. Ну вот, И разговоры все. Беседы. С кем вы ночью? С кем? С российской делегацией? Нет. Между собой? Нет, все-таки мы говорили и с Примаковым. Кстати, и с послом поздоровался. Вот про посол. Что за посол-то приехал? Ну, он сказал. Вот, не, чей, французский? Французский. Извиняться приехал? Ну, он от президента сказал. Извиняться приехал, Михаил Сергеевич? Нет, не извинялся. Да. Я думаю, там, знаешь, это же можно запутать любую ситуацию. Такие ситуации, когда вот мы Каддафи, сейчас знаю, где он. Ну, в землянке где-нибудь. А? В землянке где-нибудь. Ну, да, да, ну, вот, ну, так, да. Вот так вот. Понятно. Вот. И затем вы возвращаетесь 22-го в Москву и дальше? Пили, летели когда. Надо, видимо, разрядку делать было. Ну, не очень было заметно, когда вы спускались с трапа. Любителей тут не... выпивать там не было особо. С Крючковым? Нет, там заметно одно. Просто я не могу на эту фотографию смотреть, когда Раиса, она просто уже полумертвая. Ну, это известная фотография, когда вы сходите с трапа, там все и там... На руках там. На руках Настюша, да? Да. Михаил Сергеевич, ваш день 22-го, вот вы прилетели. События же развиваются, идет сессия Верховного Совета Российской Федерации, да? Вы дали приказ об аресте? Кто дал приказ об аресте Ккачефиса? Вот Крючкова же, по-моему, или Язова арестовали прямо в аэропорту. Да. А кто приказ отдавал? Моисеев, вы, Ельцин? Ельцин. Давал. То есть вы не знали про этот приказ? Нет, приказ я знал о том, что их всех арестовывают. Вы это как-то и обсуждали? Это все. Вы обсуждали с Русским? Ельциным? А? С Русским. Ну, когда обсуждать там? С Русским, в самолете, да? Да. А можно ли сказать о том, что это все-таки, согласитесь, это все-таки были в тот момент федеральные, а там, министры? Что значит, это же, знаете, задержать участников для того, чтобы начать расследование, и все. А первым делом, вы когда приземлились, вот вы что подумали, вот с кем вы должны сейчас поговорить, что вы должны первым сделать? Первым делом, это видно даже по встрече тех, кто встречал там, мои коллеги, я с ними разговаривал. И далее, 22-е, Михаил Сергеевич. И 22-го надо было ехать все-таки привести живую еще Раису. Ну, мне это не прощают. Ну, понятно. Не знаю. Ну, вы понимали, что... Знаешь, что я скажу? Я ведь, вообще говоря, первым принял удар этой. Уже 18-го. И 18-го они потерпели поражение. И всю ночь они там пили, договаривались. То одни говорили, надо прекратить. Что значит без Горбачева, что мы можем и так далее. Да и вообще это выглядит. С Горбачевым это одно, можно припоминать. А теперь что же? И они потом пили до утра. Вот в книжке говорят. Угу. Ну, это есть в показаниях офицеров охраны, официантов. Да нет, с книжки говорит Алексей, то ведь, в общем-то, самое простое – это отсылать надо к документам, следственным материалам, на основе которых уже шел процесс. Да еще какой длительный процесс. И расследование было. Там ведь началось с того, что Чижикова допрашивает, он... решительно отвергает, какую-то выстраивает свою линию, а ему говорят, так вот же ваши коллеги и так далее. Тогда он передает бумагу через своих родственников, чтобы передали этим друзьям, его коллегам, по несчастью. Что вы несете, что вы, понимаете, распустили там себя, сопли свои. Валите все на Горбачева. Вот это принцип был, валите все на Горбачева. Михаил правильно. Сергеевич, здесь мы прервемся на новости и рекламу, а затем продолжим восстанавливать события августа 91 года. Вот. Добрый вечер, Михаил Сергеевич. К вам тут ГКЧП. 21:35 в Москве. Микрофон по-прежнему Алексей Венедиктов и Наргиз Асадова. Мы продолжаем разговор с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. А вот вы вернулись 22-го с Фороса. И вот как дальше развивались события? Очень интересно. Вот вы когда первый раз после этого встретились с Ельциным? И каков был ваш разговор? Вот все время тут у нас были разговоры, я не пойму, когда первый раз. Ну, я имею в виду, что не по телефону, а вот вы вот вернулись и с ним встретились. Да, я имею в виду, да. Ну, во-первых, он меня повел на к депутатам России. Это был очень драматический поход. Это был специально сценарий составлен, ну, так сказать, как насладиться, как... Победивший зверь горячей кровью наслаждает, так и тут. Мы пришли с ним вдвоем туда, сели. Из зала, как в хорошие времена, в зале заседания ЦК, не ЦК, Кремля, по углам гришинские ударные бригады сидели, кричали там «Ура!», аплодисменты. Так и тут, вот. Ну, я бы сказал так, не столько на меня, сколько надо коммунистов гнать их из страны, выкинуть. Я говорю, слушайте, даже больной мозг Сталина до этого не доходил. Вы что, 17 миллионов коммунистов, а если с семьями это более 50 миллионов, вы думаете, о чем вы говорите, что вы предлагаете? Еще вопросы там. А Борис разыгрывал сцену главную. Вот подписать. Ему хотелось подписать прекращение деятельности партии. РСФСР. Да. РСФСР, КП РСФСР, Российская Компартия, да? Да. Я... Говорит, надо обсуждать, решать, нормально. Что? Нет, надо же. Ну, наверное, там постановщики были. Потом я что-то говорю, он подходит и бумагу. Вот ваши работники вашего правительства. Вот они что говорили. Кто-то ему дал запись. сокращенно выступления все. Я его, так сказать, вроде пытаюсь отстранить, но ему надо прямо, он сует мне в глаза. В общем, куражился он. Даже разговоров никаких не было. То есть предварительно об этом вообще не говорили? Ну, когда а, шли? Ну, когда какой шли? Сценарий будет? О чем, да? Нет, это просто была встреча, я должен был, так сказать. Я сказал о нем, о депутатах, что они были. Все-таки это очень важно было. Лукьянов все сделал, чтобы их не было союзных. А эти все были. РСФСР. Да, РСФСР. Это было очень важно. Потом мы идем с ним назад. Он говорит, я вижу, вы недовольны. Я говорю, ну, ты спектакль разыграл и его осуществил. Себе роль главную записал. Да. Ну, вот вы. Потом, говорю, в зале. Говорит, ну, вы должны понять, вот эти люди все ночи, эти не спали. И все, что мало ли, что будет или не будет штурм. Да вообще все стояло, вопросы о жизни и так далее. Я говорю, да, конечно. Но он и передо мной стоял. Но все-таки это ты постановку сделал. Да. А ваш, вы разберите, что ваши помощники делали. Члены Политбюро и так далее. Но я действительно получил Георгию, поручил Георгию Остроумову, помощнику моим по политическим вопросам. Он несколько дней занимался. И оказалось, что многие встали на сторону КГБ. После этого я члены Политбюро, за исключением там нескольких человек, или колебались, или вообще не, так сказать. Ведь они даже не осудили ККЧП, не выставили ничего. Да, они даже внятно не потребовали возвращения генсека. Ну да, вы же были еще генсеком, напомним нашим слушателям, что Михаил Сергеевич в то время был генсеком партии, КПСС имеется в виду. Вот. Потому что ЦК не собирался, Политбюро не собиралось, секретариат не собирался. Собирались, но один заболел, другие еще что-то. Да тут... Ну, где, вы думаете, Зюганов был в это время? А вот где был Геннадий Андреевич Зюганов? Ну, в отпуске, наверное, август же где-нибудь. В Кисловодске. Ну, недалеко. Да, ну, там лучше, конечно. Нет, от Фароса недалеко. Да. Да. И вообще лучше там. На родине у меня. Вот. И он был прав. Он тоже вел очень серьезную игру. Очень. Потом он тянулся и в игру со мной. Вы имеете в виду Бориса Николаевича? Да. А мне, вообще говоря, вся история состоит в том, что если бы я не использовал тактику маневров, вот они же говорят, то пошел Горбачев правым, то пошел к левым, то и так далее. Да, надо было, потому что цель одна. Надо довести процесс было до точки невозврата. Эта задача решена. И с этой точки зрения, да, потому что назад уже не пойдет. Уже движение хоть и в бок, и влево, и даже назад будет, в смысле факта, но это будут совсем другие задачи решаться. Смотрите, вернемся вот в момент, когда Ельцин подписал указ о приостановлении действия Компартии РСФСР. Это было в прямом эфире, при вас. Вот вы помните чувства свои в этот момент? И была ли у вас какая-то надежда, что ну, сценарий может пойти по другому пути? Что можно это как-то остановить? Изменить. Нет, я думаю, что сценарий, он же шел. Не только пошло, он шел. Мы же после путча собрали, подготовили письмо за подписью всех президентов республики моей. Поручили, созвали срочный, 5 числа у нас было, или 2-го. Вот. Собрали съезд. На съезде зачитано это было, вот оценка наших этих руководителей, и дискуссия шла. Поэтому и там уже в нашем по сути дела, предложения, которые были сформулированы в этом нашем письме к съезду, обращении к съезду, там было сказано, что надо срочно делать то-то, то-то, незамедлительно то-то. И там был на первом месте союзный договор, вот, договор. Михаил Сергеевич, вот тот союзный договор, который не был подписан 20-го из-за ГКЧП, вы не пытались его заново предложить лидерам союзных республик? Нет, мы специально и оговорено, и публично сказано было, что мы теперь должны к договору подойти с учетом того, что произошло с нами. А как? А что, собственно говоря? Ну, вот для тебя ничего, для нас было много. Я сказал, что я приехал в другую страну. Угу. А какая была позиция вот двух республик по новому договору? Украины и России. Ведь Украина 24 августа принимает акт о независимости. Россия и Украина под этим обращением к съезду подписанного, а там были эти вопросы поставлены, что делать. Подписано было, конечно. Да? Попытка создания нового соглашения. Да, и мы не только попытка, мы же его разработали. Ну, ушла работа, я имел в виду попытка как вот действие некое. Оно же ничем не завершилось, Михаил Сергеевич. Завершилось. Но не тем. Но не тем. Да. Вот в этой связи, когда вы узнали... Вот там уже начинается другая история. Нет, ну, Михаил Сергеевич, объясните мне, вот 24 августа... 24-го уже. Украина принимает акт о независимости, где сказано, на территории Украины, это постановление Рады, да, а действуют только законы Украины и Конституция Украины, то есть союзные не действуют. Начать создание собственных вооруженных сил, там, вы уже помните все это. Вот я сейчас говорю о крупнейшей республике, да, которая не Россия, это Украина. Вот что в этот момент... Россия еще раньше приняла. Да, Россия приняла еще даже до путча. Вообще-то. Так у меня вопрос, что вот когда это случилось на Украине, вот когда вы анализировали, на что вы надеялись? Жизнь богаче всех. Угу. Кравчуков и так далее. Сейчас могу добавить и Януковичей. Ну. Да, да, да. Да. Надо же додуматься, чтобы зайти так, что допускать, что Россия и Украина чуть ли не оказываются в противостоянии. Там уже другие на первое место выдвинуты, советники и так далее. И потом где-то там в этой статье Януковича я ее вчера прочитал. Вы прочитали статью Януковича, да? Поразительно. Поразительно. Вот опять человек выиграл выборы на том, что он с Россией, что вот так-то. Будут налаживаться отношения и будет, так сказать, учитываться при решении вопроса о ЕС, о НАТО, будет учитываться вот все это. Вот он учитывает. Раз мы уже заговорили о сегодняшнем дне, тогда вот здесь очень много вопросов по поводу того, как сегодня оценивают события вот августа 91 года. И вот оценка... Это известно, очень... все газеты пишут. Нет, вы, про вас речь идет. И ваша оценка того, как люди сейчас это воспринимают. Потому что, ну, не знаю, вот многие говорят, что, смотрите, там, не знаю, в Америке, например, была там гражданская война. Тоже, прям скажем, неоднозначное событие, да? Но Америка выбрала для себя там путь, что нет, рабства у нас не будет, да? И, в соответствии с этим рассматривается вот событие того времени. Почему у нас до сих пор вот не устаканилось? Не так быстро все в Америке, как ты сказала. Правда. Очень. Сколько нам ждать, чтобы какая-то вот линия была выбрана? Только нам вспомнить нам унесенные ветром, и все ясно, меч. Да, да. Когда... Эти процессы, если кто-то думает смахусь что-то сделать, это несерьезно. И предъявлять претензии к людям, которые выходят в какой-то момент, потому что надо решать вот эти вопросы. Да, я думаю, надо требовать, но надо доверять и понимать ситуацию. Я, например, оказался в ситуации тогда во главе Компартии, когда за последние 5 лет 3 генсека умерло, когда остановился рост, когда мы стали отставать по всем направлениям, и внутри уже процессы шли, и вообще все выплеснулось вот это, в конце концов, в два таких тезиса. Нам надоело, вот, перемены, требуем перемены, везде перемены, и все. И так дальше жить нельзя. Но, знаете, вот думай, как в этом случае пойти. Я единственное считаю, что правильный в начале шаг сделал, потому что я не собирался в генсеке. откровенно скажу. Я и Раис сказал, может быть, выдвинут я завтра. Я для себя принимаю решение, что я буду давать согласие, если выдвинут. Почему? Потому что я один среди членов политбюро самый молодой, и скажет, что же за людей взяли, которые уходят от ответственности. Нет, я дам согласие. Она сказала, а надо тебе. Я говорю, мне можно обойтись и в рамках члена, но в этом случае я должен решать. Вот так. Так вот, что ты хотел спросить? Это... Не я хотел, Евгений нам написал. Вот смотрите, он пишет. Жалко Горбачева, не хватило ему азиатской жестокости. Вел себя как европеец. Пусть они что все говорят. Хоть все 240 миллионов, даже кто в пеленках еще лежит, скажет, что я был неправ. Я им всем говорю. Сегодня и так будет навсегда. Прав. Смотрите, иначе можно утопить было. И разрушить всю страну, и в крови утопить. Но страна и так разрушилась, Михаил Сергеевич. Ну, слушайте, разрушилась. Ну, как? Ну, распался Советский Союз, разрушился. Да, и сейчас... Я совсем о другом говорил. Так. Так. Вот кто-то звонит. Вызывают правильно. Из Кремля. Из Кремля, Владимир Владимирович. Дмитрий Анатольевич. Смотрите, вот сейчас оценка... Я сейчас на передаче. Это правда. Прямой эфир. Сейчас, скажем так, оценивают и наше руководство, да, там, и по каналам, по всем федералам. Я не знаю, если как. Слушаешь, мы слышим, ваше что Горбачев во всем виноват. Он развалил СССР, великую страну, распад СССР. Кто так оценивает? Распад СССР – это величайшая трагедия 20 века. Нет, Владимир Владимирович Путин. Нет, точка. Нет. Ну и что? Да, это трагедия, но... Ты перечислила, что Горбачев то сделал, то... Это он сказал? Нет, но мы смотрим сейчас лейтмотив, да, вот во всех передачах, которые сейчас прошли на федеральных каналах. Точнее выражайся, мы переходим, идем по лезвию бритвы. Нигде. Вот все попытки приписать и Вильнюс, и все, и так далее. Все, что угодно. Да, там хуже можно говорить даже о Горбачеве. Что ж такое, что за спиной твоей решается? Ну... Как за спиной? Я приезжаю, например, по Грузии, встречают члены политбюро, и я со мной же возвращаюсь Шеварднадзе, и я ему приказ завтра с Разумовским выехать немедленно, что там дело, так сказать, вот такое. Потому что наши тут подсуетились, друзья, члены политбюро, они уже подтянули армию туда. Выехать немедленно. Утром я узнаю, что еще нужно. Шеварднадзе, который знает все, его знают. И не раз мы занимались грузинской проблемой вместе. Он был министром иностранных дел, это момент, да, напомню. Да, да, и членом политбюро. Да, членом политбюро. Да. Я узнаю, что Шеварднадзе не выехал. Ну как так, могли ослушаться генсека, что ли? Михаил Сергеевич? Нет. Вот я произвел. Почему, я спрашиваю? Почему? Он позвонил первому секретарю, тот сказал, да нет, ничего не надо, мы сами справляемся, все в порядке. Да, говорят, так и есть. И в это время провели там совещание, активили какого-то, где приняли очищать площадь. Вот теперь любимый Вильнюс, все мы нами, любимый. Да. Вот это же особенно везде, Вильнюс. Январь 91-го. Сидим мы. На совете, госсовете, и рассматриваем ситуацию в Вильнюсе. Когда стоят с той стороны, и с той стороны по 50 или 100 тысяч. Кто-то из друзей, руководителей из Закавказья или с азиатской нашей части.